Глава восьмая. И мы ринулись ко дворцу. Адреналин опять сделал свое дело, и руки начали подрагивать от напряжения. Но отступать было нельзя. Василий Шуйский — это та еще змея подколодная. Его надо было обязательно взять, а то сбежит еще куда. Вон к тем же ляхам, или в Швецию, а то и к Татарве, и будет гадить. Черт бородатый. Распахнутые настежь главные двери царского дворца зияли, как пасть голодного зверя. Оттуда доносился лязг стали, яростные крики и предсмертные хрипы. Родичи со своими людьми уже вовсю хозяйничали внутри. Мы с Елисеем, Богданом, Прокопом и десятком верных сторожей ворвались в гулкие сени. Здесь царел полумрак и запустение. Похоже, большинство дворцовой челяди разбежалось или попряталось по щелям при первых же признаках бунта. Только несколько опрокинутых лавок, доброшенная кем-то в спешке шапка, свидетельствовали о недавней панике. Звуки боя доносились откуда-то сверху, со второго этажа. Мы рванули туда с саблями наголо. — Княже, глянь! — вдруг воскликнул Богдан, указывая на приоткрытую дверь одной из боковых палат, откуда тянуло тяжелым запахом крови и еще чем-то. Я махнул рукой, приказывая остальным двигаться дальше, а сам с Елисеем, Прокопом и тремя сторожами свернул к этой двери. Осторожно толкнув ее, мы вошли. На полу, на дорогих персидских коврах, в луже собственной крови лежал человек в богатом кафтане. Он был еще жив, тяжело хрипел, одна рука судорожно сжимала край ковра. «Басманов!» — узнал я его. «Петр Федорович Басманов, любимец царя!» И голова стрельцов. «Так вот он где. Один из тех, на ком держалась власть царя», — мелькнула мысль. Ранен смертельно, судя по всему. Глаза его были полузакрыты, но, кажется, он нас заметил. Губы слабо шевельнулись. «Государь!» — еле слышно прошептал он. «И это-то, государь, — подумал я с какой-то злой иронией, — у каждого свой государь, своя правда». «Вы двое здесь, — приказал я и покосился на сторожей. — Помочь как сможете, а как лекаря найдем, сюда его. Хотя, боюсь, поздно уже. Остальные за мной». Мы выскочили из палаты и снова стремились на шум боя. Пробегая мимо еще одной двери, на этот раз плотно затворенной изнутри, мы услышали какой-то сдавленный писк и возню. «Вышибить!» — коротко бросил я сторожам. Двое моих с разбега ударили плечами в резную дубовую доску. Засов хрустнул, дверь распахнулась, и мы увидели трясущегося от страха человека, пытавшегося забиться за массивный ларец. «Молчанов!» — узнал я очередного государева мужа, одного из самых деятельных и беспринципных приспешников Дмитрия. Петр Молчанов, двя Дьякова, или кто он там был? Молчанов при виде нас взвизгнул и упал на колени, протягивая руки. — Андрей Владимирович, не губи! Я все скажу! Я ни при чем! Знакомая песня, усмехнулся я про себя, как крысы с тонущего корабля. — Взять его, — приказал я, — связать и под охрану на улицу. Этот нам еще пригодится, возможно. И снова вперед, туда, где лязг стали, становился все громче. Наконец мы вылетели в просторную палату. Мои родичи, Олег и Поздей, с десятком воинов и примкнувших к ним стрельцов, пытались сломать массивную дверь. Дверь была явно заперта изнутри. Рядом валялись три трупа, видимо, пытались охранять дверь или не успели спрятаться. — Что тут у вас? — Андрей, — рявкнул Олег, — Шуйский там засел с 5 своими халуями. Дверь крепкая, сволочь, дубовая. «В сторону!» — скомандовал я и, вытащив пистоль, тут же выстрелил в дверь, в место, где должен быть запор. «Бах!» — ударило по ушам, а комнату заполонило дымом. «А-а-а!» — раздался крик полной боли. Когда дым рассеялся, я увидел, что в двери зияла дыра. 5 сантиметров в диаметре, не меньше. «Видать, еще и зацепило кого с той стороны», — мелькнула мысль. «А теперь ломайте», — хмыкнул я и кивнул на дверь. Бердыши стрельцов застучали с удвоенной силой. Из-за двери доносились ругательства и отчаянные выкрики Шуйского. Вот только дверь держалась, наверняка забаррикадировались. «Нужно это заканчивать», — подумал я. И огляделся. Палата была богато убрана, но сейчас все оказалось перевернуто. В углу валялись опрокинутый стол и лавка. «Лавку, как таран!» — скомандовал я. Мои люди подхватили тяжелую дубовую скамью и, раскачав ее с силой, ударили в дверь. Раздался оглушительный треск. «Еще удар!» — дверь зашаталась. «Еще раз! Навались!» 3-й удар оказался решающим. Сорванная с петель и разломанная посередине дверь рухнула внутрь, открывая небольшую комнату, где, прижавшись к стене, стояли Василий Шуйский и 5 его оставшихся приспешников. Их лица были бледны, но полны отчаянной решимости. «Взять их!» — взревел я, и мы хлынули в пролом. Схватка была короткой и яростной. В тесном пространстве особо не развернешься. Мои люди, разъяренные, дрались беспощадно. 2 из людей Шуйского были убиты на месте, 3 удалось скрутить. Сам же Василий Иванович, видя, что все кончено, отбросил саблю и с неожиданным для его возраста проворством попытался метнуться к окну. «Держи его!» — крикнул Поздей и, прыгнув, сбил Шуйского с ног. Через мгновение главный заговорщик лежал на полу, тяжело дыша. Его руки были заломлены за спину моими сторожами. В глазах его горела лютая, бессильная ненависть. «Ну что, князь Василий Иванович?» — проговорил я, подходя к нему и глядя сверху вниз. «Доигрался?» Он ничего не ответил, только сверлил меня взглядом. Я же смотрел в его глаза и думал: кончить его здесь и сейчас, или он пригодится еще? Как следует расспросить, кто замешан, а там и думать, как поступить. «Связать его покрепче», — решил наконец я, — «на улицу его, ко всем». Под моим взглядом его тут же связали поясами, взятыми у мертвых, да еще и рот заткнули. «Олег, Поздей!» — обратился я к родичам. «Обыскать тут все. Найти царицу Марину. Она где-то здесь должна быть. И царские регалии. Все найти в ларец под строгую охрану. Елисей, Богдан, помогите им!» И народ тут же рванул исполнять приказ, я же махнул рукой в сторону связанного Шуйского. Его тут же подхватили и понесли вслед за мной. Мы вышли из разгромленной палаты. Дворец постепенно затихал. Лишь изредка слышались отдельные вскрики. Я же, чувствуя, как гудят ноги и руки от усталости, должен был закрепить победу и готовиться к следующему акту этой кровавой драмы. Прибытие бояр и стрелецких голов не заставит себя ждать, и я должен был встретить их во всеоружии, как единственный, кто контролирует ситуацию. Мысли снова вернулись к Дмитрию. Жив ли он еще? И что, если нет? Ответ на этот вопрос мог изменить все. Я вернулся на площадь. Во время штурма ее уже успели немного привести в порядок. Тела убитых были снесены в сторону, мои верные павшие за царя стрельцы к собору, изменники грудой напротив. А над живыми и связанными предателями стояла стража. Раненым пытались оказать помощь кто чем мог. Вокруг распростертого на земле Дмитрия, которого мои люди уже перенесли в тень Успенского собора и уложили на спешно притащенные войлоки, суетился благообразный старичок в простом кафтане. Под моим взглядом Шуйского отволокли к другим предателям. Я же направился к царю. Дед находился рядом и с каменным лицом наблюдал. — А это кто? — указал я на старичка рукой. — Травник, слуг почивал. Сам к нам вышел. Вот теперь помогает, — угрюмо ответил дед, наблюдая за действиями старика. «Перенести бы царя в палаты!» — вдруг повернулся к нам старик. «Да, мыть его!» «Делай, помогут, но смотри у меня!» — показал я кулак. Дед тут же кликнул десяток людей, и царя аккуратно потащили в палаты. Как только они скрылись с глаз, появился Елисей и тут же бросился ко мне. «Княже, царицу Марин нашли! Слуги ее верные укрыли в дальних покоях, в целости и сохранности, только напугана до смерти. Че прикажешь?» «Охрану к ней приставить из моих людей», — распорядился я, — «и пока не беспокоить. Пусть себя придет. Позже разберемся. Регалии царские нашли?» «Да, княже», — оживился Елисей. «Олег с Поздеем вскрыли комнату царскую, там и печать государева, и скипетр с державой, и другое. Все под замком теперь, и в сундук спрятали, охрану выставили». «Хоть что-то идет по плану», — с некоторым облегчением подумал я. «Царские регалии — это не просто драгоценности, это символ власти, и они сейчас в моих руках». В этот момент доложили о прибытии гонца от Матвея Волынского. Тот сообщал, что караулы на воротах выставлены, а перед Кремлем спокойно, но слухи о бунте и стрельбе уже поползли, народ волнуется. Следом начали прибывать и первые бояре и дьяки, вызванные Адоевским и Хованским. Их приводили небольшими группами, и лица у всех были растерянные, испуганные. Многие с трудом скрывали любопытство и даже заискивание. Я же молча наблюдал за проезжающими. Князь Василий Михайлович Масальский-Рубец, князь Иван Михайлович Воротынский оглядывали следы побоища. Михаил Федорович Ногой и его брат Григорий Федорович тряслись от тревоги и гнева. За ними спешили думный дьяк Богдан Сутулов и приказные Василий Яковлевич Щелкалов, Власьев, Иван Филиппович Стрешнев, Василий Осипович Янов, Иван Тарасевич Грамотин, Васильев, Семен Ефимьев, Корнила Иевлев, Василий Нелюбев, казначей Василий Петрович Головин с озабоченным видом держался чуть поодаль. «Где царь?» Первым выкрикнул Григорий Ногой, едва увидев меня. — Что с государем? Мы желаем немедленно видеть его. Я жестом указал на палаты, возле которых стоял десяток Ивашки. — Государь Дмитрий Иоаннович тяжело ранен изменником Шуйским, — спокойно ответил я. — Ему оказывается вся возможная забота. Сейчас он без сознания. «Забота? Какая забота?» — не унимался Григорий Ногой. И тут словно провидение вмешалось. Со стороны Спасских ворот послышался шум, и несколько стрельцов почти вволокли на площадь двух степенных мужей в иноземном платье с сундучками. Это были лекари из аптекарского приказа. «Княже, лекари доставили!» Радостно выкрикнул один из стрельцов. «Славно! Немедленно их к государю! и к боярину Басманову, если тот еще жив. Я махнул в сторону дворца. Лекари, кланяясь и испуганно косясь на следы побоища, поспешили к раненым в сопровождении моих людей. Вслед за ними на площадь въехал взмыленный ежи Мнишек, отец царицы. За ним семенили несколько секретарей и знатных поляков. Их лица выражали откровенный ужас. Среди них были Ян и Мацей. «Что с моей дочерью? Где Марина? Что здесь происходит?» — почти выкрикнул Мнишек, бросаясь ко мне. «Ваша дочь под моей охраной», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие перед этим нарастающим хаосом. «Ей ничего не угрожает. Но сейчас пройдем в грановитую палату. Там я все и расскажу». Название места коронации важнейших государственных советов произвело должное впечатление. Гудение голосов на мгновение стихло, но затем возобновилось с новой силой. Все перешептывались, пытаясь угадать, что последует дальше. Я отдал приказ Олегу и Поздею, которые как раз вышли из дворца, закончив там, обеспечивать порядок при перемещении и выставить усиленную охрану в самой грановитой палате. Елисей уже шепнул. — Приведи царицу Марину в грановитую под надежной охраной. Через четверть часа грановитая палата была забита до отказа. Бояре, дьяки, нагие, поляки, мои верные дядья, дед Прохор, Адоевский с Хованским — все были здесь. Можно было поставить и кресло для себя, но я не стал судьбу за бороду дергать. Мои вооруженные сторожа стояли вдоль стен, недвусмысленно демонстрируя, кто контролирует ситуацию. Привели царицу Марину. Бледная, с расширенными от ужаса глазами, но гордо поднявшая голову, она вошла в сопровождение Елисея. Ёжи Мнишек тут же бросился к ней, что-то быстро говоря по-польски. Марина едва заметно кивнула, но взгляд ее был прикован ко мне. Наконец, последним, спешно протискиваясь сквозь толпу, появился полусотник Афанасий, а с ним человек 10 хмурых, внушительного вида стрелецких сотников и голов. Они встали плотной группой у входа, с любопытством и некоторой настороженностью разглядывая собравшихся. Я обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. Гудение голосов стихло. Все ждали. Я чувствовал на себе сотни глаз, полных страха, надежды, любопытства, ненависти. Вот он, момент истины, — подумал я, вспоминая свою прошлую жизнь. Кто бы мог подумать, что я буду решать судьбу Московского царства?